Глава 27. Мэри Белль. После бала я была сама не своя. Все валилось из рук. Я витала в облаках, вместо того, чтобы серьезно подумать о будущем. Вернее, я-то о нем думала, но совершенно не в том ключе, в котором бы хотелось. Все время ловила себя на воспоминаниях о том поцелуе. Трогала губы, которые будто бы покалывала от мыслей о мягких прикосновениях к ним Криса. И мысленно давала себе подзатыльник. Но снова и снова возвращалась к поцелую. «Да что ж такое?» — одернула себя, тряхнула головой. «О чем я думаю? С чего вдруг мне захотелось повторения? У нас уговор. Я помогаю Крису с отбором и получаю свободу. А он? И он тоже. Он ведь рассчитывает на нее, желает всем сердцем, и я не могу его подвести. Да и магическая клятва, опять же». Вспомнила о последствиях ее нарушения, и меня аж передернуло. «Ну уж нет, на такое я не пойду. Так что все, Мэри, хватит мечтать. Надо заняться чем-то полезным. Да хотя бы книжку почитать, и то дело». Сказано, сделано. Схватила книжку и недовольно плюхнулась в кресло. Уставилась на странице, не понимая ни слова. А потом дошло. Я же держу ее вверх ногами. Перевернула, но толку больше не стало. Я видела только голубые глаза Криса и его приближающееся ко мне лицо. Вот напасть. С раздражением кинула книгу на столик и вышла на балкон остудить пылающие щеки. Ветерок коснулся лица, и я задышала чаще. Если так пойдет дальше, то не знаю, как доживу до конца этого отбора. Вот ведь не было печали. И надо же было влюбиться в этого напыщенного индюка. Стоп. Влюбиться? Да ладно, быть этого не может. Прислушалась к себе, к своим чувствам и с горечью признала, я и правда влюблена в Кристиана. И никакой он не индюк, и уж точно не напыщенный. Наоборот, очень заботливый, ласковый, нежный. Вон как целовал. Словно я хрустальная ваза, которая может от прикосновения разбиться. Мысленно застонала. Ну опять! Только перестала думать о поцелуе, как воспоминания снова затянули в водоворот. «Нет, с этим точно надо что-то делать. Ну что?» Заозиралась. Не придумав ничего лучше, решила прогуляться. «Да, выход с территории дворца закрыт, но ведь территория большая, места полно. Пройдусь, голову проветрю, авось соображу, как выбраться из этого всего с наименьшими потерями». Подошла к зеркалу. Оглядела себя. «Ну, пойдет, вид вполне приличный. Да и не на бал я собираюсь, а прогуляться до конюшни и обратно. Загляну. Возьму у конюха яблок, покормлю какую-нибудь кобылку. Общение с животными всегда умиротворяло меня. Кошку, что ли, завести, пока я тут застряла?» И только я открыла дверь, собираясь выйти, как перед глазами появился огромный букет. Чего в нем только не было — розы, хризантемы, астры, лилии и еще куча неизвестных мне цветов. Все это благоухало так, что буквально сбивало с ног ароматом. Подняла взгляд и увидела Криса. Букет был настолько большим, что из-за него видны были только глаза, лоб и темные волосы. «Это тебе», — послышалось глухо, и букет упал мне в руки. Я аж согнулась под весом. Тяжелый, зараза. «Я подумал, что...» — Крис замялся. «Ты же любишь цветы?» Я попыталась кивнуть, но не получилось. «Да-да-да, вполне», — ответила, заикаясь. «Люблю, конечно, но не в таких количествах, и куда мне его поставить?» Внезапно тяжесть исчезла, и я встряхнула руками. Ну и ну, чуть мышцы не потянула. Я отошла на пару шагов. Крис, держа букет одной рукой, второй откуда-то достал большую вазу с водой. Помогла ему засунуть цветы в вазу и водрузить на стол. Надеюсь, тот не упадет под тяжестью. Фух, Крис вытер лоб, хотя пота на нем не наблюдалось. «И как это понимать?» — спросила, сложив руки на груди и подняв бровь. «Что-то мне все это не нравилось». «Мэри, я...» — начал Крис и запнулся. «В общем, я думал, и... Как ты смотришь на то, чтобы немного задержаться после отбора?» «В смысле задержаться?» «Ну, побыть во дворце, погулять там, пообщаться. Отправиться в путешествие ты всегда успеешь, может, я с тобой поеду?» Он взглянул на меня как-то странно. «И зачем мне это надо?» «А почему нет? Тебе здесь разве плохо?» Я торопело уставилась на него. «В каком-то смысле. Ничего не понимаю». «Крис, у нас уговор. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. И на этом точка. Ты хочешь уехать?» — спросил он с какой-то обреченностью в голосе. «Да, хочу», — ответила, а сама подумала, что не прочь бы остаться. Но клятва все равно не даст. Так что лучше выполню обещание. А потом решу, что делать со своими чувствами. Наверняка вдали от дома и от Криса от них и следа не останется. Все перекроют новые впечатления. Решено, так и надо поступить. Не надо мне никаких любовей. Ну, поцеловались, подумаешь, это ничего не значит. С этой мыслью повернулась к Крису, чтобы еще раз твердо озвучить свое решение, и оказалась в его объятиях. Его лицо приближалось, он точно хотел меня поцеловать, но зачем? Поиграть вздумал? Поматросить и бросить? Ну уж нет. «Отпусти меня!» — принялась дубасить его кулачками в грудь. Он опешил и выпустил меня. «Что ты себе позволяешь?» «Но я думал, на балу». «Все, что было на балу, останется на балу, понятно тебе? А теперь выметайся из моей комнаты. Мне нужно... Занята я, вот!» — толкнула его по направлению к двери. «И веник свой забери. Нечего мне тут мусор разводить». Попыталась схватить вазу с цветами, но поняла, что бросить в него, как намеревалась, не смогу. Поставила на место, ну и ладно. Дверь за Крисом захлопнулась, а я, кусая губы от злости и досады, смотрела на этот несчастный букет. И выкинуть хочется, и рука не поднимается. И в прямом, и в переносном смысле, ну красивый же. Ладно, пусть стоит. В конце концов, цветы не виноваты, что тот, кто их подарил, индюк напыщенный. Все. Хватит. Теперь я буду думать лишь о том, как пройти испытание, победить в этом дурацком отборе и свалить поскорее из этого дворца, города и страны. Может, на другой материк отправлюсь, подальше от всяких. Эх, знать бы еще, в чем эти самые испытания состоят. И спросить не у кого. Ладно, собиралась я в конюшню, вот туда и пойду. Может, и придумаю, что дельное. Прислонила ухо к двери. Вроде никого. Тихонько приоткрыла. Пусто. Выскользнула и прикрыла за собой створку. А потом на цыпочках прокралась к лестнице для слуг. Здесь меня точно никто искать не будет.